Глава 21. Счастливый год. 1985 год. Осенью 84 года в жизни Таисии произошла катастрофа, обернувшаяся для Норы неожиданным благом. Таисию бросил муж Сережа, тихий подкаблучник, от которого никак нельзя было ожидать такого дерзновенного шага после долгого бесконфликтного брака. Он ушел от нее неожиданно, собрав в спортивную сумку штаны и инструменты, твердо, без сожаления и навсегда. Пока Таисия приходила в себя от горького недоумения, ее вялая и сонная дочка Леночка, студентка последнего курса сельскохозяйственной академии, сообщила, что выходит замуж за своего сокурсника-аргентинца и уезжает с ним в Аргентину. Но пока что до всех непростых процедур, связанных с отъездом, дочка привела в дом черноватого мозгляка. Они поселились в осиротелой спальне Таисии, и таким образом вместо Сережи в ее постели теперь кувыркался этот противный черножопик, как неполиткорректно называла Таисия своего зятя, а ее рыхлая Ленка нежданно-негаданно подтянулась, расцвела и полностью освободилась от непререкаемой зависимости от матери. Таисия, всю жизнь обучавшая житейской мудрости молодых мамаш, переживала полное крушение личного мироздания. Она пришла к Норе и, рыдая, изложила оба сюжета, завершив их заявлением, что жить вместе с черножопиком она не в силах, что делать. Даже не подумав о новых возможностях перед ней, открывавшихся, Нора немедленно предложила Таисии переселиться до отъезда молодоженов к ней. Та с радостью согласилась. Тут же состоялось и переселение. Они вместе перенесли в ту комнату, которая называлась гостиной, Норин секретер, Норино постельное белье переместили на кушетку в гостиной, а кровать бабушки Зинаиды, старорежимная ладья, была предоставлена Таисии. Юрик, всегда воспринимавший Таисию как близкую родственницу, придя из школы и обнаружив ее в Нориной комнате, очень обрадовался. Только вечером, сидя за совместным ужином, Нора осознала, что постоянное присутствие в доме Таисии даст ей свободу, о которой она и не мечтала. Таисия же, поселившись у них, немедленно вышла на пенсию, и теперь подхватить Юрика из школы и накормить обедом стало ее святой обязанностью. Нора оплачивала ей разницу между пенсией и зарплатой в поликлинике, и обе были счастливы. Однако использовать новые возможности Норе удалось не сразу, потому что через пару недель после заселения Таисии, без предупреждения, без звонка, явился Тенгиз. Они не виделись год. Последняя их встреча, тбилисская, была краткой и случайной. Нора приехала на гастроли в Тбилиси с театром, со своим спектаклем, довольно слабым, с жидким детективным поворотом, с забавной сценографией, выстроенной как карманный лабиринт с шариком, катающимся по желобку. И вовсе не было у Норы намерения искать встречи с Тенгизом. Неписанный закон их отношений сложился так с самого начала. Они возобновлялись из любой точки, в любое время, когда этого хотел он, а потом исчезал, как будто его никогда и не было. Нора никогда не делала первого шага для встречи. Первый раз в жизни, попав в Тбилиси, город Тенгиза, Нора вечером вышла из гостиницы в незнакомый город одна, прошла по проспекту Руссавели, потом ее вынесло в старый район к кривым безлюдным улочкам. Она все ожидала, что вот он появится из-за угла, помашет ей рукой. Так гуляла, наслаждаясь и городом, и собственным бесстрашием. Он не появлялся ни из подворотни, ни из такси, но имя его мелькнуло уже на завтра. Режиссер, с которым она тогда работала, пригласил ее навестить местную знаменитость. Они поехали большой компанией на унылую тбилисскую окраину, в серую девятиэтажку к армянской художнице, о которой Нора уже слыхала от каких-то общих друзей. Их встретила совершенная пифия, с худым горбоносым лицом, с яркими сливовыми глазами, в странной попоне из потертого сизого шелка с немыслимым тюрбаном на голове. Норе сразу же захотелось ее нарисовать. Нора слов не произносила, разглядывала картины, которые ковровой развеской покрывали все пространство и стояли в три ряда вдоль стен, и непонятно было, где хозяйка спит в своих шелках, потому что всюду были мольберты, подрамники, папки, банки. Среди этого художественного нагромождения маленькая плитка с двумя джезвами и несколько кофейных чашек. Ни намека на быт, на жизнь, на постель. Картины все были с какими-то вымышленно-мифологическими сюжетами. Сказочные звери, змеи, девы и девы. Восточное цветистое безумие, очень талантливое. А посреди комнаты на мольберте стоял большой портрет Тенгиза, строгого письма, очень твердой рукой написанный, без намека на ориентальную игривость. Он смотрел из-под лобья, художница ухватила какую-то точную складку губ, и колорит картины был такой правильный, тяжелый, а над головой как будто прорыв неба, отчаянно синий. Большой, не вполне законченный портрет. Нора мгновенно учуяла запах его табака-самосада. «Он здесь был только что, позировал», — догадалась она. На завтра она провела весь день в театре, но после первого акта улизнула с милым парнем Давидом, московско-грузинским актером, выходцем из Тбилиси, которого убивали в первом акте. Так что во втором, когда разворачивалось действие следствия, он был уже свободен, как птица. Они были в приятельских отношениях. Он вызвался поводить ее по городу. Сначала дошли до Куры, потом по набережной, проголодались и спустились в первый попавшийся подвальчик. Там было людно и шумно. Справляли какой-то праздник. Половину небольшого зала занимал длинный стол. Во главе стола сидел Тенгиз, а рядом с ним большая грузная женщина с отвисшей нижней губой, похожая на цыганку. Отмечали его день рождения. Он сразу увидел Нору со спутником, встал и объявил: «А у нас гости из Москвы, вот это подарок! Нора Осетская, моя любимая художница, и ее спутник». Тенгиз замялся. Нора с ласковой улыбкой заполнила паузу, назвав его имя. «Садись, садись». Нора с Давидом сели на подставленные немедленно стулья, и Нора просидела, как на сцене, часа полтора, в радостном шуме грузинского застолья, после чего они с Давидом встали, поблагодарили всех и ушли, взявшись за руки, как любовная парочка. На душе было паршиво. Тенгиз мог подумать, что она этот приход спланировала. Молча дошли до гостиницы. Номер у Норы был отдельный, как у важных персон. Актеров поселили по двое, и Давид остался у нее до утра. Он был славный, очень молодой и застенчивый. И хорошо, что остался. Наверное, не остался бы, если бы Нора не сказала возле двери «заходи». Другого способа залечивать любовные раны, наносимые Тенгизом, она не изобрела. На этот раз Тенгиз появился со словами «не выгонишь». В руках у него был все тот же саквояж, а под мышкой он нес футляр, в котором лежала гитара для Юрика, почти взрослая. Три четверти взрослый. Юрик сразу же вцепился в чехол, вытащил гитару и ударил слегка по всем ее шести струнам. «Погоди, настроить надо». И они сразу же забились в комнату Юрика. Тенгиз ловко подкрутил колки своими чуткими пальцами и показал первые пять аккордов. «Выучи эти аккорды, и уже кое-как будешь играть». И они тренькали целый час. Тенгиз какими-то скульпторскими движениями пристраивал Юриковы пальцы к струнам, и сразу стало получаться. после ужина Тенгиз объявил Норе, что он приехал на полгода, год, как дела пойдут, есть интересное предложение от Мосфильма, и на днях, когда решатся детали его дальнейшей работы, он переедет в наемную квартиру, которую обещала дать ему студия. Потом он помолчал, что-то помычал, еще помолчал. Нора тоже ничего не говорила, но думали они об одном. «У меня есть перемены, понимаешь. Нанка вышла замуж, у ее мужа дом под Тбилиси. В общем, Нателла решила переехать к дочери, теперь все они там и живут. Нателла меня оставила, да? Я теперь одинокий волк стал». «Поняла», — кивнула Нора. И правда была в его облике волчья поджарость, в глазах не то свирепость, не то затаенный страх. «Да он же хочет у меня остаться, со мной, здесь». Руки у Тенгиза всегда были сильнее головы, так он сам про себя говорил. «Особенно, когда мои руки — это ты», — признавался Нори. Но это было не так, нечто другое он имел в виду. Нора могла в слова облечь то, что ему не удавалось. Русский, конечно, не был родным языком, но он и по-грузински не умел четко выражать свои мысли, делал это каким-то кружным путем, жестикулируя, подвывая способом несловесным, но в конце концов умел так завладевать актерами, что они полностью подчинялись его воле. Да и не только актерами. Был дар. Он умел передвигать людей, и они делали то, что ему хотелось. Вероятно, древняя сила внушения. Пожалуй, только один человек на свете, его жена Нателла, никак не поддавалась этой силе, а наоборот, он сам был подчинен примитивному, но неотдалимому могуществу ее женской власти. Почти 30 лет они находились в нескончаемой борьбе, оба чувствовали обреченность борьбы, которую не могли прекратить. «Ведьма, ведьма!» — говорил он в отчаянии, когда видеть жену становилось совсем не в моготу. «Убей меня сразу! Зачем ты сосешь из меня кровь, как птица?» Почему птица, он не смог бы объяснить нормальным дневным языком. Сон у него такой был. Кошмар, повторявшийся несколько раз. Лежит голый на теплой земле, в серо-коричневом блеклом свете, и ему как будто вводят иглы в вены, и видит, что это какие-то грязные, в земле перепачканные птицы с тонкими клювами сосут кровь, одна на шее, вторая на животе, третья в паху. Нора давала ему то, что отнимала Нателла, этим и держалась их многолетняя связь. Нора была идеальным приемником и ретранслятором его воли, и работать с ней над спектаклем было для Тенгиза наслаждением. Ей удавалось его намерение, его мычание переводить в материал. То в рыжую стену, имитирующую кирпичную кладку, то в сепиевые платья, то в белый задник, как будто прорванный артиллерийскими снарядами. А она целовала его руки, облизывая каждый его палец, как щенок вылизывает брюхо матери в поисках питающего соска. «Умница моя, умница!» — шептал он беззвучно, отдавая свои руки ее влажным губам, твердому языку. Что уж там она слизывала, словами не объяснить. Но после каждого их нового эпизода, нового спектакля, Нора становилась сильнее и увереннее. Позже, когда Нора сама утвердилась, превращаясь постепенно из художника-постановщика в режиссера, даже в автора, и делала первые постановки в провинциальных театрах, она сказала ему: «Тенгиз, режиссурой я заразилась половым путем». В тот первый вечер Тенгиз спал на полу, на ватном одеяле, разложенном в гостиной, а на завтра состоялось еще одно передвижение мебели. Бабушкина кровать-ладья переплыла в гостиную, кушетка перешла к Таисии, а привычное население квартиры Нора и ее сын к радости Юрика удвоилось. Через несколько дней после вселения Тенгиза Юрик шепнул Норе на ухо: «Стало даже лучше, чем если бы ты немецкую овчарку разрешила». Но дело было не в собаке, конечно, а в гитаре. Он брал ее в руки и начинал себе нравиться. Когда никого дома не было, выходил в коридор, становился перед высоким в рост зеркалом и играл, бросая косые взгляды на свое отражение. Счастье, которое он испытывал, не было совсем новым, он вспомнил. Оно было то самое, которое он уже знал, но забыл. Когда лет в 5 получил африканский барабан и страстно выбивал из него ритмы, а потом лупил по ксилофону. Но тогда он как раз научился читать и с ксилофона перешел на Киплинга. Сначала на кошку, которая гуляла сама по себе, а потом на Маугли, который на долгие годы стал его любимым героем, и на другие книжки, которые Нора исправно ему подсовывала. Теперь все прежнее и забытое вернулось. В гитаре оказался и барабан с его ритмами, и ксилофон, и звуки, из которых складывалась таинственным образом фраза, но иначе, чем это делается в книгах. Тенгиз поделился с Юриком элементарными теоретическими знаниями, и ни одно новое знание Юрика так не вдохновило, как представление о ладе, тональности, мажоре и миноре, интервалах и последовательностях. Он вслушивался теперь в звуки окружающего мира, оценивал их в свете нового знания и обнаруживал каждый день, что все звуки мира описываются этими новыми правилами, а музыка звучала непрестанно, даже во сне, то усиливаясь, то замирая. Теперь он слышал сложный ритм первой капели, опасные паузы в грохотании железных листов крыши сарая, в трели дверного звонка улавливал малую терцию. Тенгиз не подозревал, какой мощный механизм нового осмысления мира, его звуковой структуры он запустил. Он просто радовался напряженному вниманию и мгновенному пониманию, с которым встречал мальчик эти новые сведения. Нельзя сказать, что в этом открывшемся Юрику звуковом мире все было так уж лучезарно. Порой это новое слышание было тревожно и даже мучительно. Юрик приходил теперь из школы минута в минуту, не отвлекаясь на жизнь котов, чьи маршруты прежде его настолько занимали, что иногда он по 3 часа лазал за ними по подвалам и крышам угольных сараев. Нора вела кружок рисования в Доме пионеров, единственный в тот год постоянный заработок, и 2 раза в неделю она не могла встречать его из школы, а Таисии не всегда удавалось поймать Юрика на выходе из школы. Прежде, после занятий, Нора летела домой и довольно часто не обнаруживала дома ни Юрика, ни его портфеля, и тогда она часами бродила по окрестным дворам, отлавливая сына. После обретения гитары Юрик больше не загуливал, и, возвращаясь, Нора уже на лестничной клетке слышала гитарные упражнения. Тенгиз каждый день встречался со сценаристом, обсуждая грандиозный проект, предложенный ему на Мосфильме, экранизацию «Витязя в тигровой шкуре». Пытались совместно писать первый вариант. Нора читала «Витязя», пыталась найти в нем что-то свое, разобраться в этой бесконечно путанной истории отношений повелителя, его витязей и их возлюбленных, и все ей казалось орнаментальным, вычурным и витиеватым. Когда она пыталась донести это до Тенгиза, он отмахивался: это только подготовительный материал, а сценарий, который они пишут, будет сильно отличаться от этого первоисточника и вообще про другое. «А ты читай, читай, мы потом будем разговаривать с тобой, когда сценарий будет готов, все равно мы будем свое делать». Тенгиз нисколько не сомневался, что сможет добиться Нориного утверждения как художника в будущем фильме. Но она в кино никогда прежде не работала, понимала, что там своя компания, и вряд ли туда впустят человек со стороны, да еще не имеющего никакого опыта, кроме театрального. Тенгиза это не смущало. «Оформим, помрежем, в конце концов!» Нора тем временем рисовала заказанные эскизы «Снежной королевы» для Ташкента, забавляясь разницей температур между зрительным залом и происходящим на сцене. Но пока жили они веселой и необычной жизнью. Каждый вечер либо ходили по гостям, зачастую прихватывая с собой счастливого Юрика, либо принимали друзей у себя. Чаще других приходила Наташа Власова, ее малохольный муж Ленчик и милейший Федя, связанный с родителями сразу двумя пуповинами. Юрик вцеплялся в Федю. Старший друг в таком возрасте — драгоценное достояние. Единственное, что для Норы оставалось неизменным — ежедневное приготовление уроков. К этому времени, шел четвертый класс, ей стало совершенно ясно, что Юрик не в состоянии справляться самостоятельно. Собственно, с Норой он тоже их делал кое-как. Главная проблема была в письме. У него был чудовищный почерк. Почерка у него никакого как раз и не было. Каждый раз, когда Нора усаживала его выполнять задание, самым мучительным было именно написание упражнений по русскому языку. Он писал так, как будто увидел ручку первый раз в жизни, и задача его была изобрести какое-то новое, нестандартное написание известной буквы. Начатых и недописанных тетрадок скопилась уже целая куча. Довольно редко Юрику удавалось написать третью страницу так, чтобы ее можно было предъявить учительнице, хотя первая была более или менее приличной. Учительница Галина Семеновна была в ужасе от его писанины, о чем каждый раз с неиссякаемой горячностью сообщала Норе, время от времени даже намекая, что место Юрику во вспомогательной школе. Теперь Нора получила маленький рычаг воздействия — гитара только после уроков. В общем, достигла немногого. Он стал делать уроки быстрее, но не лучше. Может, лучше-то и не мог? Тенгиз, наблюдая Нориных терзания, пожимал плечами. «Оставь мальчика в покое, ты что, не видишь? Прекрасный какой мальчик!» Юрик от Тенгиза не отходил. То ли он вытащил из глубины младенческой памяти совместную поездку на Алтай, то ли сам назначил Тенгиза на роль отца, но Тенгиз отзывался на эту мальчишескую любовь всем сердцем. Юрик открыл в нем массу достоинств. На гитаре он играл, с точки зрения Юрика, замечательно. Учил его новым аккордам, новым мелодиям, принес в дом такую музыку, о которой Юрик и не подозревал. И ел Тенгиз руками, ловко и артистично, как умеют только восточные люди. В его присутствии Таисия замолкала и переставала делать Юрику замечание, что он неправильно держит вилку и нож. А еще Тенгиз умел свистеть. К тому же в шахматы Юрик играл лучше, чем Тенгиз. Во всяком случае, именно играя с Тенгизом, Юрик, наконец, познал радость победы. Витя очень редко проигрывал, а Тенгиз делал это замечательно, весело и легко. И всякий раз, проигрывая, радостно удивлялся. И это тоже составляло Тенгизово достоинство. По воскресеньям, когда пристрастившаяся в последнее время к церкви Таисия уходила на службу и не удерживала его уговорами возле Нориной двери, Юрик врывался в ее комнату, залезал в постель, расталкивал и проныривал между очнувшимися ото сна Норой и Тенгизом, визжа и толкая их коленями и локтями. Юрик, столь чуткий к запахам, казалось, не ощущал смеси пота и любовных испарений, которую и сами любовники спешили поскорее смыть, но еще не успели. И Нора поначалу пыталась отвадить сына от этой воскресной привычки, хотела даже замок или хотя бы крючок на дверь навесить, но Тенгиз нисколько не смущался, прижимал мальчишку к груди, громко дул ему в пузо, а тот хохотал. Игра, конечно, была младенческая, но, видимо, Юрик в какие-то детские игры не доиграл. Больше 20 лет длился этот пунктирный роман Норы и Тенгиза, но никогда они не оставались вдвоем. Всегда присутствовал между ними третий, тот спектакль, который они вместе делали. На этот раз никакой работы не было. Одни только неопределенные планы, но теперь третьим между ними оказался Юрик. Это была настоящая семейная жизнь, новая расстановка сил, при которой довольно часто при решении всяких мелких забот Тенгиз с Юриком выступали против Норы. Это были чепуховые проблемы. Картошка или макароны на ужин, куда идем в воскресенье, что подарим Таисии на день рождения. Но это была жизнь втроем. Славная семейная жизнь, и она для каждого была в новинку, и всем троим очень нравилась. Незадолго до Нового года в гости пришел Генрих. Он уже познакомился с Тенгизом, тот ему очень понравился. И Генрих явно хотел понравиться Тенгизу. С первой же минуты знакомства травил анекдоты, хохотал, шлепал Тенгиза по плечу. Долго сидел, и уходить ему было неохота. На этот раз он был удручен как никогда. С порога рассказал, что с ним приключилась какая-то неведомая болезнь Желено, она же нарколепсия. Он стал засыпать внезапно, то посреди беседы, то на собрании, то за рулем. Дважды он чуть не разбился и теперь пришел к решению расстаться со своей любимой игрушкой с синей пятерочкой, блестящей, вылизанной снаружи и изнутри, подружкой Валечкой. Была у него такая привычка давать имена своим автомобилям. Предыдущая звалась Марусей. Генрих даже представил график своих засыпаний. От первого случая, полтора года тому назад, когда он заснул на заседании ученого совета на докладе своего аспиранта. И так вплоть до последнего опаснейшего случая по дороге на Иришину дачу с ее дочкой и внуком на заднем сиденье. Хорошо в кювет съехал, а не на встречную полосу. Словом, в этот раз он не шутил и не веселился, вид у него был горестный, убитый. Нора его искренне пожалела. «Мальчик, мальчик, совсем как Юрик», — подумала она. Но тут Генрих вдруг сказал: «Мал Юрик, а то бы я машину не продавал, а ему бы отдал». Юрик, который безучастно ел жареную картошку, вытягивая из тарелки нарезанные Таисией самые длинные соломины, встрепенулся и, не отвлекаясь от любимого лакомства, сказал в пространство: «А ты Норе машину отдай, она будет меня возить». «Это мысль», — взбодрился неожиданно Генрих. «Я сам научу тебя водить. Я по своей методике тебя научу. За 2 недели будешь водить как профессиональный шофер. Ты понимаешь, все эти инструкторы учат водить неправильно, как будто они учат чтению по буквам, по слогам. А водить — это как плавание, гораздо ближе к плаванию. Движение надо поймать. Поймаешь это движение машины, ну, себя в машине, и ты уже водитель. Нора, что ты молчишь, что скажешь? Ты водить-то хочешь?» Генрих, такой поначалу мрачный, вдруг рассиялся. «Какой он все же добрый», — подумала Нора. Она редко про отца хорошо думала, а тут обрадовалась за него. «Добрый, добрый. На показ немного, это ясно. Тенгизу и Юрику хочет понравиться. И вообще он всем хочет нравиться. Но добрый же». «Хочу, конечно, всегда хотела. Ну, пап, ты сам смотри, не жалко?» Тенгиз налил Генриху вина. Выпили за новую автомобильную жизнь Норы. Она прежде и не думала ни о каком автомобиле, но после слов Генриха вдруг поняла, что она очень-очень хочет хлопнуть дверцей и, поддав газу, сорваться с места и рулить, рулить. В ближайшее воскресенье Генрих заехал за Норой и действительно быстро научил ее водить, быстрее, чем это делают на водительских курсах. Через 2 месяца Нора получила права, сдав экзамен с первого раза. Генрих оформил на Нору дарственную, и она стала водителем. Оказалось, очень кстати. К весне Витязь в тигровой шкуре отдал концы. Тенгиз разругался со сценаристом, о запуске фильма с начала будущего года и речи быть не могло, что-то надо было менять, то ли режиссера, то ли сценарист. И киностудия решила поменять режиссера. Пригласили другого, тоже грузина, московского, но, как выяснилось впоследствии, опять не заладилось. Потом остановили финансирование, и фильм так никогда и не был снят. Пока оба они, Тенгиз и Нора, переживали свои неудачи, совершенно неожиданно закончились все деньги. И Тенгизов невозвратный аванс, и Норины мелкие запасы. Для начала Нора, ничего не говоря Тенгизу, одолжила 200 рублей у Туси на всю жизнь, оставшейся в статусе старшей подруги. К Амалии обращаться не хотела, хотя щенячий бизнес шел прекрасно, и собачьи деньги в них не переводились. Но Амалия стала бы горевать, жалеть Нору и Юрика и плакать о неправильной Нориной жизни. Таисия, понимая сложности текущего момента, не то что оговоренной зарплаты не брала, а свою пенсию спускала на продукты и подумывала, не выйти ли на полставки в поликлинику. Тенгиз день ото дня мрачнел. Он с юных лет зарабатывал на семью, кем только не работал в студенческие годы. Но он забыл за эти полгода рядом с Норой, что отвечает за дом мужчина. Жил-то он в Норином доме как гость, приносил в дом то дорогую еду-питье, то что-нибудь прекрасно ненужное, но не задумывался о повседневной рутине. Тенгиз уже подумывал о капитуляции. В Тбилиси. И не только от унизительного безденежья, но и от страха. Страха потерять достоинство. Нора понимала это. Поздно вечером они возвращались с московской окраины, из гостей, и на пустынной улице нового микрорайона Беляева-Богородская проголосовал прилично одетый пожилой мужчина с портфелем. Попросил отвезти его на разгуляй. Нора уже открыла рот сказать, что им не по пути, но вмешался Тенгиз, велел ей пересесть на место пассажира, а сам сел за руль. Пассажира посадил на заднее сиденье. Доехали молча до разгуляя. Тенгиз взял протянутую ему пятерку. Пассажир вышел. «Напиши мне доверенность, Нора. Я в молодые годы на дядькиной машине ночами колымил. Буду теперь по ночам деньги зарабатывать, да? Пока работа не придет». Ночью, когда Зинаидина ладья доплыла до твердого берега, Тенгиз спросил у Норы: «Кто я тебе? Кто ты мне, Нора?» «Тебе обязательно нужна формулировка?» Она еще наслаждалась минутой полной блаженной пустоты. «Да, скажи». Нора подумала и ответила: «Как это не стыдно признать, я готова быть тем, чего хочешь ты. Художником-постановщиком, любовницей, подругой, обслуживающим персоналом, кажется, половой тряпкой. И вообще ты лучшая и большая часть жизни». «Это ужасно. Я не смогу это оплатить. Меня не хватит». «Пока хватает», — пробормотала Нора. «Молчи, молчи». Ей было страшно, что она спугнет это обрушившееся на нее счастье. И чем было лучше, тем страшнее. На завтра Тенгиз притащил пластинку, которая изменила Юрику жизнь. Тенгиз позвал его и включил проигрыватель в гостиной. Это был сингл группы Beatles «I want to hold your hand». В те годы песни группы Beatles еще владели миром, и хотя слава их уже пошла на убыль, но Юрик-то слышал эту музыку первый раз. Он сидел, покачивая головой и плечами, как еврей во время молитвы, глаза в одну точку, пальцы крепко сцеплены. Потом Тенгиз заметил, что и ногами он притоптывает в ритм. Тенгиз что-то сказал, но Юрик не услышал. Дослушал диск до конца. «Тенгиз, что это было?» «Группа Битлз. Ты что, Битлов не знаешь?» Юрик покачал головой и снова поставил пластинку. Оторвать его было невозможно до вечера, а когда Нора отобрала пластинку, Юрик попросил, чтобы Тенгиз купил еще этих музыкантов. «Проще записи достать, их целое море. Знаешь, группы давно уже нет. Джона Леннона убили 4 года тому назад». «Как убили? Как? Да не может быть!» — взвыл Юрик. «Но группа распалась не из-за его смерти, еще раньше». Юрик заплакал. «Ну что ты так расстраиваешься? Ты же сегодня утром и не знал, что он был на свете, Джон Леннон этот». «Как? Его убили? Я не знал, что его убили. А барабанщика? Барабанщика тоже убили?» «Не надо его так уж сильно жалеть», — утешал Тенгиз. «Он столько успел, дай бог каждому. А барабанщик, ударник называется, Ринго Стар, жив-здоров, с другими музыкантами играет». «Как с другими? Вот сволочь!» «Ты не волнуйся, он был не самый лучший ударник. На студийные записи другого приглашали». Юрик ударил кулаком по столу, так что проигрыватель слегка подпрыгнул и с ревом убежал к себе в комнату. Он пережил в этот день почти одновременно любовь и смертельную потерю. Нора, которая застала лишь вторую половину этой довольно длинной сцены, не понимала, что случилось. Юрик закрылся в своей комнате. Тенгиз тоже никак не мог взять в толк, что произошло с ребенком, чего тот так распсиховался. Зато у Юрика в душе была полная ясность. Убили Джона Леннона. Это ужасное несчастье, потому что теперь никто больше не напишет эту музыку, которая нужна была ему с первой секунды, как он ее услышал, и, ясное дело, на всю жизнь. Но никто этого не понял, даже Тенгиз.